Глава 7. Четверо повстанцев сидели в центре склада. Каждый из них опирался на спину соратника. Некоторые пытались прийти в себя, что-то тихо мыча. Другие едва слышно дышали. Но вроде бы все четверо оставались живы, пока что. Чуть в отдалении, на стуле, по-прежнему сидела парализованная Мэг. Александр проверил состояние ее здоровья и, убедившись, что оно стабильно, пока девушку не трогал. Были дела важнее, гораздо важнее. М-да. После моего возврата в этот мир, количество людей, у которых руки по локоть в крови, заставляет задуматься. Это я к чему? Александр похлопал по плечу главу группы повстанцев. Это помогло последнему прийти в себя. «Доброе утро, спящая красавица!» «Я не знаю, кто ты, мужик, но это и не главное». Главный тихонько рассмеялся. «Тебе стоит знать только то, что ты наехал на повстанцев глаза демона». А это значит, что так или иначе, но ты уже мертв. Повстанцы? Александр заинтересованно присел напротив мужчины. Выглядите больше, как пиратское отребье. Даже худшее мясо культистов выглядело опрятней. Хотя, может, я бы и понял стремление отдавать все в массы и ничего не оставлять себе. Борясь за благополучие всех угнетенных путем массовых убийств, пока еще не угнетенных. Но есть загвоздка. Понимаешь ли, когда ты убиваешь человека, это как пройти через комнату, оплетенную паутиной. Ее фрагменты остаются на тебе, на твоей душе. А вот если убить ребенка... Эта паутинка начинает выжигать твою душу, оставлять на ней крайне узнаваемые шрамы, как раз такие, которые во множестве имеются на твоей душе и душах твоих подчиненных. Так что, что бы ты сейчас ни сказал, в чем бы ни пытался меня убедить, я уверен, что не найдется аргумента, что перевесит жизнь ребенка. «Ты псих!» «Нет, просто вывели слишком ублюдочную жизнь, а я слишком голоден, чтобы быть с вами толерантным. Поэтому просто наслаждайтесь!» Александр быстро отошел на пару шагов и резко поднял обе руки вверх. Его силуэт тут же вспыхнул холодным серебряным огнем. Когда же он начал плавно опускать руки, дорожка огня стала двигаться от его фигуры в сторону повстанцев. Пара мгновений и одно касание. Всего небольшой участок огня достиг цели, и все четверо мужчин, подобно напалму, вспыхнули ярко и обильно. Только огонь был бело-серебряного цвета. Но это не мешало причинять людям невероятные мучения. В сознании или нет, в одно мгновение они забились в агонии и беззвучном крике. Пламя лишь усиливалось, превратив четыре фигуры в один сплошной столб огня и света. А потом, в едином порыве, вся эта сила некроэнергии ударила назад, в Александра. Он пошатнулся, но энергия стала впитываться во все еще направленные на повстанцев руки. В ходе этого процесса на видимой части кожи рук начали проявляться блестящие металлические узоры в виде ветвей дерева. Поток огня бушевал несколько минут, а потом также резко пропал. Легкий хлопок, и четверо людей сидят на полу склада с направленным в небо взглядом и открытыми от крика ртами. Едва видимые, слабые огоньки выскользнули из ртов мертвецов и стали подниматься вверх. «Нет, парни, как говорится, покой вам только снится». Легкий взмах руки, и четыре светлячка взрываются серебряными искрами и просто растворяются в воздухе. Вот и все. Наконец-то! Силы восстановлены. Якорь стабилен. Хорошо. Теперь можно заняться делами. Александр оглянулся и подошел ко все еще парализованной Мэг. Наклонился, рассматривая ее лицо и шею. «Теперь я вижу. Энергия блокируется и перераспределяется в районе шеи. Тут!» Он сжал пальцами внешний имплант, и паучок, громко щелкнув, лопнул и отвалился. В этот момент девушка клюнула носом и активно задышала. Чтобы она не упала, Александр придержал падающую Мэг за плечи. Но, мельком взглянув на мужчину, девушка попыталась резко отстраниться. В ее глазах плескался страх. Это действие ей удалось слабо. Координация еще не восстановилась. Ты! Вы! Что? Кто? Александр почесал переносицу, а потом его посетила мгновенная догадка. А, так эта штука не блокировала зрение? Понятно. Значит, возникли вопросы. Впрочем, логично. Странно было бы, если бы не возникли. Ладно. Тогда я не буду мучить твой перенасыщенный событиями мозг еще и необходимостью придумывать правильные вопросы, а правильно опишу виденное тобой тут представление. И, кстати, давай тогда уже на «ты». Все-таки, можно сказать, не чужие люди. Александр усмехнулся, блеснув серебряными глазами. Девушка вжала голову в плечи и затихла. «О происходящих тут событиях скажу просто. Это некромантия. Я же некромант. Если это тебе о чем-то сказала, хорошо. Если нет, то просто отнесись к этому, как к еще одному событию с названием, о работе которого ты ничего не знаешь». Ну, вроде варп-врат. Это были редкие ублюдки, которые умерли более эксклюзивным способом, чем выстрел лазера в голову. Но результат один. Как видишь, я достаточно откровенен с тобой. Это, надеюсь, послужит фундаментом дальнейшего сотрудничества. Что же, ты свободна. Наши договоренности в силе, и тебе ничего не угрожает со стороны этих парней. Не день, а сказка, да? Некромант усмехнулся, сев на второй стул рядом. Тишина. Смех. Громкий истеричный смех девушки. Мэг откинула голову назад, прикрывая глаза ладонями. И безостановочно смеялась. Истерика продолжалась минут пять, пока не стала постепенно ослабевать. В какой-то момент Мэгги просто замерла в этой позе, в полной тишине и без движения. «Чертов коп! Вот же ублюдок! Он прокинул нас еще до начала миссии! Подставил даже поле смерти!» Так или иначе, повстанцы не оставили бы меня в живых. Да, Александр, фундамент нашего сотрудничества, черт побери, как никогда крепок. Только благодаря этим твоим... В общем, я имею шансы, чтобы выжить и выполнить твое задание. Только так получится найти достаточно денег, чтобы быстро переехать на окраину Глаза Бога, где эти ублюдки не смогут меня найти. Сказочный день, ты прав. Таких сказок я отродясь не слыхала. Аж мурашки по коже, как бодрит. Тогда давай работать. Или тебе требуется медицинская помощь? Я не совсем уверен, что только что уничтожил. Александр пнул остатки паучка. Внешний имплант. Государственная технология, но повстанцы как-то умудряются их доставать. Заставляет задуматься, но не сейчас. Я в порядке и готова продолжать. Погоди, вызову своего друга-техника. Пока девушка возилась с коммуникатором, некромант совсем другим взглядом посмотрел на остатки насекомого. Имплант? Еще и внешний? Хм, не может быть такое, чтобы... Лучше перестраховаться. Он наклонился и аккуратно собрал остатки импланта в перчатку, а затем поместил в ячейку разгрузки на поясе. Все хорошо. Помощь уже выехала. Заберет нас и отвезет прямо на свой корабль. Мэг замялась, ожидая, что мужчина будет возмущаться этому, ведь они только прилетели. «Нам лучше некоторое время не бывать на станциях глаза демона. Лучше затеряться. Чем раньше мы начнем, тем лучше. Здешними красотами станции я еще успею налюбоваться. Все отлично, Мэг». «Спасибо». Девушка усмехнулась. «Хорошо, что ты понимаешь». Через 20 минут ее коммуникатор ожил, а еще через 5 послышались шаги и звуки открывающихся дверей. Вошедший был светловолосым, улыбчивым парнем лет 20. «Ого, Мэг! Ты говорила, что страшна в гневе, но, вижу, я тебя недооценивал!» «Здрасте! Я Макс!» Смеющиеся глаза пронзительного, невероятно зеленого цвета остановились на замершем Александре. «Фокси?» «Не-не-не! Макс! Я Макс! Друг Мэгги! Это вам нужна помощь техника?» «Да, нужна помощь с моим кораблем». Перешел на деловой тон некромант. «А, интересно, технические проблемы или софт? Или пока не знаете?» Он давно стоял без активности и прижат породой, покивал некромант. «Ага, значит, просадка ядра, и нам понадобится бур. Замечательно, это-таки все есть у меня. Рад, что воспользовались услугами конторы имени меня. Я подхожу к работе с душой и аккуратностью». «Это просто отлично!» Александр протянул руку, и они обменялись рукопожатиями. «Эй! Эй! Алло! Вас тут 4 трупа не смущают?» Девушку эта профессиональная идиллия двух мужчин от чего-то раздражала. «Ну, они нам точно не помешают», — усмехнулся Александр. «Ах да, Мэг, я проверил этих парней, пока ехал к тебе. Ты была права, повстанцы. Так что время пока есть, эти ребята быстро не чешутся». Если вообще чешутся. Моя радость шахтера уже готова. Фрегатик пусть и старенький, но на всем своем работающий. Продукты я загрузил, батареи заряжены, как и ядро. Готовы отправляться хоть сейчас? Тогда давай так и сделаем, подскочила Мэг. Кстати... Александр кивнул на ящики с оружием повстанцев. «Оставим?» «Да!» Макс даже задумываться не стал. На таких стволах столько крови и денег висит, что те два гроша, которые нам за такое старье дадут, не окупят полноценных проблем от кучи народу к этим стволам привязанных. К тому же, когда покинем станцию, я планирую позвонить кое-кому. Анонимно. Беготня полиции и шум от обнаружения этого оружия затруднит разыскивающим своих коллег-повстанцам быстро выйти на наш след. Тогда капитан, некромант кивнул Максу. Буду рад подняться к вам на борт. Отлично! Мэг, а ты на своем? Нет. Девушка отрицательно мотнула головой. Накопители счетов едва дышат. Я в тот раз и так сильно рисковала. Пойдет пока к тебе в ангар на хранение. Побуду в гостях. Вообще идеально. Ты же знаешь, что я всегда тебе рад. За мной! Парень развернулся, насвистывая веселую мелодию. Александр пропустил их вперед. Взглянул на веселого Макса, на улыбавшуюся рядом с ним Мэг и сам слегка улыбнулся и тихо прошептал. «Ничего, скоро и я увижу твою улыбку, Леране».